Глава 3. Жилище на Барлеес им отвели роскошное. Можно сказать, хоромы. Во время налета повстанцы ухитрились стереть с лица планеты практически все наземные постройки на территории имперской базы, поэтому оккупационным силам новой республики пришлось уютно расположиться под землей, в бывших складах и мастерских. Если не считать следов от бластерных попаданий на стенах и кое-где взорванных перегородок, помещения были в весьма приличном состоянии. Корнхорн и его ведомый Оурил Крик разместились в узкой, длинной прямоугольной комнате и могли похвастаться, что у них даже есть отдельные спальни, две крошечные каморки по обе стороны прямоугольника. Стены радовали глаз серым цветом, а на полу красовался мрачнейшего вида темно-синий ковер, отчего в комнате было как-то необыкновенно тоскливо и сумрачно. Первым не выдержал Корон и разнообразил интерьер множеством небольших светильников, собранных по всей базе и с большим трудом выклинченных, вымененных и купленных у товарищей по оружию. Довершил композицию небольшой голографический проектор, свинченный из вышедшего в тираж астродроида. Теперь на длинной стене разворачивались друг за другом панорамы различных планет. Предметы меблировки тоже пришлось добывать чуть ли не с риском для жизни. Часть из них когда-то была ящиками. О странном исчезновении оных со склада ходили легенды среди механиков. Кроме того, Корон ухитрился никому не отдать одну из кушеток, стоявших здесь ранее, а вторую, с дырой от выстрела и пятном крови, выгодно обменял на два сиденья из бомбардировщика. Самой ценной добычей Хорн считал маленький странный агрегат, успешно совмещающий в себе функции кондиционера и холодильника. Вот в это жилище как-то вечером и вошел молодой пилот со светлыми, не по уставу длинными волосами, и тут же замер памятником самому себе на пороге, увидев, как на стене нарисовалось изображение Алдераана. Молодой человек улыбнулся. «Так много времени прошло с тех пор, как я в последний раз видел тройной каскад Уито». Он указал уступ, с которого низвергалась прозрачная река. «Мы всем семейством отправились туда за неделю до того, как я поступил в академию. Там есть, была, небольшая антигравитационная кабинка. Можно было подняться прямо над водопадом. Картинка здесь очень красивая, но когда не слышно рева воды, все такое... мертвое. Не нужно было видеть печаль и боль на лице Тикхо Селчу, чтобы понять, какое слово он не договорил. Еще ни один алдераанец, если не считать совсем уж законченных имперцев, не мог сдержать подобных эмоций. Кое-кто смирился, кое-кто решил сделать отмщение империи за уничтожение родного дома делом жизни. «Прошу прощения, сэр, проектор выкидывает картинки случайным образом». Лицо Селчу сохраняло светлую печаль. «Не надо. Я скучаю по дому, но это не значит, что я не хочу видеть его изображений. Это все, что нам осталось». На счастье Корона в дверь протиснулся второй посетитель, черный дроид, некая помесь робота-секретаря и диспетчера космопорта. «Добрый вечер, лейтенант Хорн. Могу ли я выразить свою радость от того, что получил приглашение посетить вас? Видите ли, я нахожу, что капитан Нумб несколько резко...» Корон сверкнул глазами в сторону Селчу. «Сами хотите или мне?» Дроид забеспокоился. «О чем идет речь? Может быть, я могу помочь?» Тикхо улыбнулся. «Ну, без тебя мы вряд ли обойдемся, М3. Заткнись!» «Сэр, я вынужден опротестовать. Заткнись!» «Но я заткнись!» Дроид обмяк. Голова его свесилась на грудь, руки-манипуляторы повисли. На задней части шеи стала видна светящаяся красная кнопка. Дроид содрогнулся, как будто в него попали из бластера, и замер. «Сколько раз вижу, каждый раз поражаюсь», — Корон указал алдераанцу на кушетку. «А пора бы привыкнуть. Хотя, кажется, я докопался до сути его проблем. Это здорово». Селчу намеренно сел спиной к голографическому изображению на стене. «Тогда расскажи столько, сколько можешь». «Конечно». «Хорошо сказано, расскажи». А если мурашки так и бегают по спине, словно устроили там игру в догонялки? Месяц назад Тикхо Селчу доложил, что эскадронный дроид М3ПО ведет себя на редкость странно. в ответ на трижды повторенный призыв замолчать. Дроид и раньше отличался нестандартным поведением, но никто не жаловался, потому что говорил он гораздо меньше, чем прочие роботы-секретари, а уж когда дело доходило до торгов с квартирмейстерами, ему вообще цены не было. Корон честно предположил, что дроид регулярно получал особо ценные детали для крестокрылов не самым законным образом. Я проследил кое-какие записи, относящиеся по времени к эвакуации с Хота и даже раньше. М3 работал на кого-то из младших чинов в корпусе снабжения. Ее звали Лоска или что-то вроде. После засады у Деры-4 девушке пришлось поработать как проклятой, но ей не везло. Ресурсов не хватало, Альянс вот-вот мог отбросить копыта. Селчу согласился. Я помню, трудное было время, да еще надо было заставить машину летать на том ситховом холоде. Его передернуло от воспоминания. Похоже, что эту Лоску убили при проведении одной из сделок, потому что нет ее рапорта об удачном завершении дела. Она хотела создать базу данных, чтобы навести мосты с вольными торговцами, но компьютер у нее был слабоват. «Остальные машинные мощности были брошены на укрепление обороны», — продолжал Хорн. «Совершенно очевидно, что руководство Альянса не загорелось идеей торговли с кем-то на стороне, потому что Лоске запретили предпринимать хоть что-то. Короче, ей просто приказали делать то, что она делала, и не выпрыгивать из штанов». «База на охоте считалась совершенно секретной», — вставил Тихо, хмуря светлые брови. «Засвети ее, и Вейдер явился бы туда раньше, чем додумался до использования роботов-разведчиков». «Может быть, да, может быть, нет, но лейтенант Лоска, кажется, придерживалась другого мнения. Она модифицировала своего дроида, ввела в него взламывающие коды, вставила кое-какие левые импланты. В результате М3 получил своего рода вторую личность, которая могла функционировать отдельно от основного модуля». «Раздвоение личности у дроида каково, а? И если активировать эту вторую личность, наш М3 становится терминалом для взлома любых баз данных». Тикха устроился поудобнее, упершись локтями в колени. «А какие-нибудь ограничители она в него вставила?» – поинтересовался он. «Я не знаю и спросить не могу. М3 удалось убраться с планеты. Он переходил из рук в руки, пока не пригрелся у нас». «Никто даже не подозревал о его секретах. Потом мы на них случайно наткнулись. Вы в курсе, сэр?» «Я попросил Свистуна провести диагностику, а под шумок почистить у М3 в мозгах. Не думаю, что он представляет какую-то опасность». «Хорошо». Тикхо Селчу улыбнулся. «Данные с Хота — это очень хорошо. Файлы до сих пор сортируют, так?» Они посмотрели друг на друга, и нужда в положительном ответе отпала. Корон, правда, кивнул, на всякий случай. Но Свистун добыл код и теперь имеет к ним доступ. Корон якобы пренебрежительно пожал плечами. «Их так легко было взломать, с вашим досье пришлось попотеть гораздо серьезнее». Тщательно рассчитанный удар пришелся в пустоту. Прозрачно-синие глаза алдеранца светились прежней безмятежной голубизной, как у грудничка Эвока. «Хорошо. Если все узнают о Хоте, это никому не повредит», — меланхолично откликнулся Селчу. «Хотя мое жизнеописание может вызвать проблемы». Корон заподозрил, что над ним издеваются. Пытливый пристальный взгляд в небесную голубизну не дал ровным счетом ничего. Селчу все так же полурассеянно, полублагожелательно улыбался. «Вы не сердитесь, капитан? Я чуть пупок не надорвал, взламывая базу данных, в надежде прочитать ваше досье, а вы говорите «хорошо»?» Селчу пригладил хохолок светло-русых волос. «Злость мне не поможет, так? Немного расстроен это есть, но не сержусь». «Почему вы расстроены? Если ты настолько изнывал от любопытства, мог бы прямо спросить». «И получить честный ответ?» Вот теперь он попал. Тихо моргнул, даже съежился, как будто получил пощечину. «А зачем мне врать?» «Там...» — Хорн ткнул большим пальцем в сторону дверей. «Два офицера из службы безопасности грызут дверь от нетерпения. Они ждут тебя. И когда ты пойдешь к себе, они пойдут следом. Так?» «Так», — согласился Селчу. «И?» «И генерал Сальм считает тебя угрозой всему Альянсу. Мне по-прежнему не следует беспокоиться». «Можешь начинать, лейтенант!» Сяочу безразлично пожал плечами. «А можешь обдумать то, что тебе известно, и решить самостоятельно, доверять мне или нет?» Корон скрестил руки на груди. Подумал, что слишком уж напоминает этой позой отца, но менять ее не стал. В Карбезе ему часто приходилось вести допросы. Людей и не людей, один раз даже дроида. И у него всегда было четкое ощущение. Вот этот врет с три короба, этот говорит правду, этот утаивает, этот просто заблуждается, а этот помнит не точно. Весьма полезное свойство. Сейчас ни единого признака хитрости или обмана. Тикхо Селчу говорил правду, но то, что Корон не знал о нем, перевешивало то, что он чувствовал. Не возникало сомнений, что Селчу – ценный и доблестный член разбойного эскадрона, начиная с Хота и заканчивая Эндором, Бакурой, другими сражениями. Всех не упомнишь. На Эндоре он летал на Ашке и сумел снять преследователей с хвоста Антилоса и Тысячелетнего Сокола во время их захода на Звезду Смерти. После этого добровольно вызвался выполнить одно задание, все записи о котором в базе данных перешли под гриф «Совершенно секретно», а сверху повис внушительный код. Дальше события развивались по другому сценарию. Не прошло и 6 стандартных месяцев, как доверие к Алдеранцу исчезло подобно миражу в пустыне. Похоже, лишь один человек сохранил в него веру – Ведж Антилос. Корон знал Селчу примерно полгода, и все это время Тикхо постоянно летал на невооруженном Эль-Челноке, возвращал на базу сбитых в бою пилотов, то и дело оказываясь в опаснейших ситуациях. Дважды он спас жизнь самому Корону. Тикхо мог погибнуть, но пошел ради Хорна на риск. Если честно, Корон был обязан Алдеранцу жизнью не один и не два раза. И несмотря на это, Корон не был готов отказаться от подозрений. Тикхо не рассказывал о тех 6 месяцах. Корон спокойно проигнорировал этот факт, но легкость, с которой Тикхо все время ухитрялся ускользать из-под надзора, не давала спокойно спать. Хорн повторял себе: «Твоя подозрительность – наследие службы в Корбезе». Он очень надеялся, что ему станет легче, как только он разузнает правду о Тикхо Селчу. Проблема заключалась лишь в том, что правду можно было узнать в единственном месте – у самого Тикхо Селчу, которого, к добру или наоборот, приходилось считать не слишком достоверным рассказчиком. И все же лучше так, чем постоянные подозрения. Корнхорн подобрался и тщательно выбрал слова. «Сэр, я доверял вам в прошлом и собираюсь доверять в будущем, потому что не видел, чтобы вы поступали неверно, и я приношу вам свои извинения за попытку вскрыть ваше досье. Полагаю, что служба в Карбезе располагает к паранойе. Не знаю, почему Сальм приставил к вам охрану, но все еще хочешь узнать, что случилось со мной 2 года назад». В голубых глазах Селчу промелькнуло веселье. Корону показалось, что сейчас капитан скажет: «Вольно». «Так точно, сэр». «Хорошо». Алдеранец привычно и покорно пожал плечами, но в голосе звучало явное облегчение. «Давно пора поделиться хоть с кем-нибудь еще, кроме Веджа, но дальше тебя история не уйдет. Это мое условие, так?» Корон церемонно поднял ладонь. «Клянусь честью, сэр». Пару секунд с него не сводили прозрачного взгляда. Потом Селчу отвернулся. «Я вызвался вылететь на Ди-истребителе на Корускант», — сказал он. «Истребитель достался нам после Бакуры. Его слегка перебрали, навесили всяких сенсоров и прочую дребедень. Я сделал несколько облетов планеты, собирая информацию. Очень интересную информацию. О космических крепостях, защитных полях, солнечных зеркалах, орбитальных платформах, сухих доках и верфях, обо всем, что болтается на орбите вокруг Корусканта. Через 2 недели я должен был состыковаться с фрахтовиком и вернуться в Альянс. Я знал, что работенка не из легких, но у нас были коды доступа, так что я рискнул. И попались имперцам. Попался. 2 залпа из ионной пушки, и у меня сдохли все системы, включая систему саморазрушения корабля. Меня втянули на борт крейсера и взяли в плен. Угостили паралитическим газом, я вырубился. Пришел в себя на транспорте в гиперпространстве. Мы приземлились. Я выяснил, что меня приволокли в Лусанкию. Лусанкию? Знаешь о ней? Только слухи. Предполагается, что это личная тюрьма Снежной Королевы. Там с людьми случаются страшные вещи. Тикхо задумчиво разглядывал выщербленный на стене. Потом медленно кивнул. Когда на охранников накатывало желание разговаривать с заключенными, они радовали себя тем, что постоянно напоминали нам. Никто отсюда не выйдет, пока Иссорт с ним не закончит. Корон старательно сдерживал дрожь, точно такую же, что сейчас колотила Селчу. Ему было легче поверить в существование флота Катана, чем в Лусанкию. Впервые он услышал о ней, когда соперник диктата Карелии был убит своим же доверенным помощником. За год до события этого помощника забрала имперская контрразведка, но через месяц его отпустили. Он убил своего начальника, а потом твердил всего одно слово – Лусанкия. Снова и снова. Позже Хорну еще доводилось слышать то же самое слово, и всегда при сходных обстоятельствах. Обычно нормальные люди вдруг убивали своих родных, друзей и близких, предавали их или подвергали немыслимым пыткам, и каждый раз возникала связь с Лусанкией, и каждый раз после того, как преступление совершилось. «Те, кто выходил оттуда, — хмуро сообщил Хорн, — уже не люди, а ходячие бомбы замедленного действия. Империя их программирует, а потом они взрываются по команде Империи». Он смотрел на руки Селчу. На ладони сжатые в кулаки так, что побелели костяшки, а кожа на них вот-вот лопнет. «Я знаю», — пробормотал Тико, — «я знаю». Он вытер взмокший лоб, с удивлением посмотрел на мокрые пальцы. «И самое худшее», — продолжал он ровным голосом, — «что никто из них никогда не вспоминает о Лусанкии до того, как начнет действовать. Связь всегда обнаруживается потом. Меня допрашивали каждый день в течение 3 месяцев. Все это время я сидел в одиночке. Наверное, меня сочли непригодным. Я был не в лучшей форме. Когда со мной закончили, я даже ходить не мог, ничего не мог, не соображал и ничего не помнил. Сказали что-то вроде кататонии, не знаю. Меня отправили на Акриттар. Я провел там еще 3 месяца и сбежал. Вернулся в Альянс. Теперь меня допрашивали свои, только...» Он поежился от воспоминаний и вновь вытер лоб. «Не так долго, всего 2 месяца, и не так настойчиво. И ничего не обнаружили. Как и у тех, кто выходил из Лусанкии. Да, но есть разница. Я помню, что я там был. Генерал Сальм и еще кто-то считают, что мне просто позволили сохранить память и что мой побег был подстроен». Да, запереть Селчу под замок они не смогли. Не было доказательств, а иначе Альянс оказывался на той же ступеньке, где обосновалась Империя. Корон напомнил себе, отсутствие доказательств еще не есть доказательство отсутствия. Существует 0,01%, что подозрения Сальмы верны, а недостаток улик указывает на превосходную работу Ясаны Иссорт и ее людей. «Итак, вы даже не знаете, не агент ли вы, ждущий приказа?» «Я знаю, что я не агент. Доказать не могу». Плечи Тикхо поникли. Постоянно под подозрением. Корон даже зажмурился, пытаясь представить такое. «Я бы просто не смог. Как вы терпите? Как вообще такое можно стерпеть?» «Выхода нет», — мертвым голосом сказал Тикхо. «Для меня терпение — единственный способ сражаться. Если бы я ушел, отсиделся в сторонке, значит, Иссорт победила. Значит, она без единого выстрела убила меня. Значит, я мертв так же, как Алдераан. Я не имею права это допустить. Знаешь, то, с чем мне приходится здесь мириться, в 1000 раз легче, чем то, что пришлось испытать там. Пока существует Империя, я не смогу освободиться, потому что меня все время будут подозревать. Пусть сейчас мне в затылок дышат охранники, но когда-нибудь никто не будет меня бояться». Тикхо медленно разжал кулаки и с силой потер ладонями лицо. «Не знаю. Он с трудом раздвинул губы в вымученной улыбке. Стало ли тебе легче? Но другой истории у меня нет». «Может быть, вы шпион Империи? Может быть, нет, но факт остается фактом. Вы 2 раза спасли мне жизнь. Вот это действительно считается». «Ладно», — Селчу указал на дроида. «А что мы с ним будем делать?» «Ну, его можно не опасаться. Мой свистун специально модифицирован, чтобы не передавать информацию. Не думаю, что Сальм испугается дроида больше, чем боится вас. Пока мы не активируем особые программы М3, можем считать себя в безопасности». «Значит, можно его включить?» «Конечно». Корон встал и подошел к дроиду. «Внимание!» Он нажал кнопку. М3 вскинул голову, потом внимательно посмотрел по сторонам. «Не могу понять, что на меня нашло», — посетовал он. «Прошу простить мою грубость. Я что-нибудь пропустил?» Корон Хорн от души похлопал его по плечу. «Ничего особенного, М3», — сказал он. «Мы просто трепались». Глава 4. Сначала легкомысленно восторженное головокружение удивило Веджа, когда он занял отведенное ему кресло позади кресла Акбара. Потом даже доставило некоторое удовольствие. Они, правда, здесь. Временное правительство, лидеры Альянса. Вот уж не думал, что придется увидеть их так близко. В животе знакомо бурчало. Также знакомо пощипывало в носу, точно в детстве, когда на родительскую станцию являлся какой-нибудь именитый коррелианин или, еще лучше, инопланетянин. Если бы его сейчас в лоб спросили, он бы честно признал, что для него не так уж необычно находиться в одной и той же комнате с лидерами повстанцев. Но чувствовал он себя иначе и начинал озабоченно думать, что от мальчишеской восторженности ему не избавиться до конца жизни. Со своего места у круглого стола поднялась Мон Мотма, по-прежнему сильная и божественно безмятежная. «Призываю собрание к порядку», — негромко произнесла она, задумчиво разглядывая что-то за пределами зала. «Советник Селома выражает сожаление, что не может присутствовать, но кворум мы собрали, так что можем начинать. Советник Органа, будьте добры, ознакомьте нас с результатами ваших попыток начать переговоры с военачальником Синжем», — поднялась девушка, сидевшая по правую руку от Мон Мотмы. Сейчас она была одета в бледно-зеленое свободное платье, стянутое на талии дорогим пояском. Но Ведж ничего не мог с собой поделать. Вместо серьезного и сосредоточенного члена правительства, изящной представительницы правящей семьи несуществующей планеты, перед его глазами была девчонка, закутанная в теплую куртку, с которой он играл в снежки на охоте. Казалось невозможным, невероятным, что можно с легкостью сменить прежний образ на новый. «Я пыталась связаться с Синжем по многим каналам, но каждый раз мне отказывали», — заговорила принцесса. «Судя по всему, он верит в то, что обладание крейсером «Железный кулак» делает его силой, с которой придется считаться. Нам не слишком много известно о его карьере во времена Палпатина». Но в своих действиях он руководствуется старым девизом «Цель оправдывает средства». Он умеет оставаться в живых в самых невероятных ситуациях. Он достаточно умен и хитер. Умелый интриган Зсинж играет со своими противниками, сталкивая их друг с другом. Вакуум, возникший в имперском командовании после Эндора, позволил ему возвыситься. Он добрался до тех высот власти, о которых раньше не смел и мечтать. И это только разогрело его аппетит. Теперь он решил взять галактику под свой контроль. Стопорщив светлый мех, со своего места поднялся Борск Фейлия. «Советник Органа, не кажется ли вам, что будь этот Синж так хитер, как вы нам описываете, он начал бы переговоры? Каким образом вы пытались с ним связаться?» Лея вздернула подбородок. «Мы опробовали контакты на всех уровнях его организации. Послания через имперскую сеть оставались без ответа, хотя ваши люди заверили меня, что Синж их получает. От черной дыры можно получить больше энергии, чем информация от Синжа и его флота. Предполагаю, он хочет выяснить, насколько мы сильны, а уж потом начнет переговоры». Темно-фиолетовые глаза Ботана сузились, в глубине зрачков заиграли желтые искры. «Если вы не получали от него никакой информации, откуда же стало известно, что он собирает о нас данные?» Адмирал Акбар церемонно кивнул принцессе. «Могу я ответить, советник?» Намек на слабую улыбку прогнал усталость с лица Леи Органы. «Прошу вас, адмирал. В отличие от прочих ораторов, Акбар остался сидеть. Он ждал, когда Ботон опустится в кресло. Фейлия опять распушил мех. Ветш решил считать это признаком гнева. «Менее стандартной недели назад», — наконец заговорил Мон Каламари, тщательно подбирая и не менее тщательно выговаривая слова, «в системе Пирия появился грузовой корабль. На вызов он передал коды доступа, но один из пилотов разбойного эскадрона решил провести проверку. Грузовик выпустил 6 Ди-кораблей, 4 истребителя и 2 бомбардировщика. Все они, кроме одного, были уничтожены. Грузовику удалось уйти. Оставшийся был захвачен. Его осмотр и допрос пилота выявил, что он был послан военачальником с Синджем, имевшим намерение завоевать Пирию, и если появится такая возможность, ударить по нашей базе. Борок слушал с непроницаемой мордой. Что творилось с остальными советниками, Ветш не имел ни малейшего понятия, потому что смотрел только на Фейлия. «И ваши люди позволили грузовику уйти?» — фыркнул Ботон, оскалившись в сторону Антилоса. Акбар медленно опустил тяжелые веки. «Советник Фейли. Фрахтовик был очень хорошо вооружен, и его сопровождала 6 легких кораблей. С нашей стороны был лишь 1 крестокрыл и 2 костыля». Акбар едва заметно поморщился. Ему претили расхожие названия кораблей. Ветш загадал, поправится ли адмирал или оставит, как получилось. 1 Инком Т-65 и 2 БТЛ А-4. Несмотря на явные численные преимущества, в данной ситуации, очевидные даже для неспециалиста, наши силы уничтожили 5 кораблей противника и повредили грузовик. Грузовик отступил. Пока еще держалась его защита, но даже в этом случае преследовать его было бы самоубийством. «А я считал, что разбойный эскадрон специализируется как раз на подобных заданиях», — хмыкнул Ботон. Ветш почувствовал, что краснеет. Адмирал Акбар развел конечности, словно ощутил, как закипает за его спиной Антилос. «Вы абсолютно правы, уважаемый советник. Разбойный эскадрон специализируется на нестандартных заданиях, но публичное самоубийство в число таковых не входит. Кроме того, я указал бы, что если мы с такой легкостью станем отмахиваться от жертв, принесенных разбойным эскадроном, то опорочим всех, кто отдал жизнь на службе Альянса». Вот он промолчал. Ветш тоже. Ему никогда не удавалось так гладко и красиво выразить высокопарные мысли. Он в таких случаях начинал ощущать себя законченным идиотом, заикался и отчаянно краснел. Особенно здорово, что адмирал упомянул слово «жертвы». Ботаны никогда не упускали случая принародно поплакаться, вспоминая, сколько их агентов погибли, чтобы доставить Альянсу информацию о второй звезде смерти. Ботавуи не обладала мощной армией, в отличие от той же Мон Каламари, чей флот сформировал костяк вооруженных сил Новой Республики. Вероятно, именно поэтому ботаны не уставали твердить о потерях и жертвах. А Борск Фейля особо ополчился на разбойный эскадрон, при каждом удобном случае демонстрируя острые зубы. Ответить достойно еще не удавалось ни разу, и Ветш давно лелеял мечту натравить на Борска Шестованана Рива Шиеля. Его размышления прервала поднявшаяся светловолосая женщина, представитель корелианских беженцев Домон Берус. «Думаю, мы подбираемся к сути нашей встречи, но предпочитаю идти напрямик, вместо того, чтобы сидеть и смотреть, как мои коллеги ходят вокруг да около. Зсинж знает, и мы знаем, что та сила, которая сумеет вырвать Корускант из когтей Империи, будет рассматриваться галактикой как наиболее близкая к законному правительству. Пирия – первая ступенька к Корусканту, и Синджу теперь известно, кому принадлежит Пирия». Представители Сулуста и Кашиика одновременно кивнули. Мон Мотма подняла потусторонний взгляд на Акбара. «Адмирал, если вы готовы, я готов». Акбар встал, и его место тут же занял генерал Сальм, низкорослый лысеющий толстяк. Они с Веджем питали друг другу взаимную и плохо скрываемую неприязнь, время от времени прерываемую короткими перемириями. Сальм вставил портативную деку в разъем и придвинул к себе клавиатуру. Над зеркальной плитой в центре стола повисло голографическое изображение планеты. «Это Корускант», — пояснил Акбар, очевидно, специально для тех, кто никогда не видел столицы империи. Антилас предположил, что таким несведущим среди собравшихся был только некий коррелианин, ну, разве что еще Сальм. Остальные смотрели без особого интереса. «Бывший административный центр Старой Республики», — заговорил адмирал, вооружаясь лазерной указкой. «Когда к власти пришел Кос Палпатин, он оставил столицу на прежнем месте, но переименовал ее». Мон Каламари строго посмотрел на присутствующих. Советники со стоическими лицами терпеливо ждали окончания вводной. Акбар удовлетворенно кивнул и вернулся к лекции. Новое название прижилось лишь в имперских кругах. Как бы то ни было, Корускант по-прежнему считается центром галактики и оплотом законности и порядка, вне зависимости, в чьих руках он находится. После смерти императора там было сформировано правительство, которое возглавил Сате Песташ. Песташ оставался у власти 6 стандартных месяцев, пока несколько хорошо подготовленных заговорщиков не заставили его уйти в отставку. Есть свидетельство, что за изгнанием и последовавшей смертью Пестажа стоит Исана Исарт. Вскоре бесследно исчезли все, кто помог ей добиться власти. Исарт оставила за собой должность директора разведывательного управления, хотя по сути сейчас она контролирует всю империю. Цветастый шарик сменился изображением высокой стройной женщины с решительным бледным лицом. Распущенные по плечам волосы ее были черны, словно ночь, если не считать двух белых прядей, обрамляющих лицо. Ветш украдкой покосился на Мон Мотму. От Исаны Исар исходило точно такое же ощущение силы, что и от вдохновительницы Альянса. Только если рядом с Мон Мотмой каждый чувствовал себя уверенно и решительно, то Исарт походила на ледяной ураган, сметающий со своего пути любые препятствия. Левый глаз Исарт пылал зловещим огнем, правый был голубой и прозрачный, как лед. Ветш поежился. От одного взгляда на голограмму он замерз. Желание сводить близкое знакомство с оригиналом портрета почему-то не возникало. «В военном деле госпожа Исарт смыслит мало», — говорил тем временем Акбар, находясь в неведении о смятении в душе коррелианина. «Тем не менее, смешно думать, будто она позволит оборонным силам бездействовать». Проектор вновь показал планету. Оборона Корусканта в основном зиждется на космических платформах Голан, каждая из которых по огневой мощи сравнима со звездным разрушителем. К счастью, платформы не имеют собственного хода. Они могут лишь поддерживать себя на определенной орбите, и все. Если мы сумеем очистить от них достаточный участок, то можно считать, что первую линию обороны мы преодолели. Лучше всего было бы нейтрализовать все платформы, но это невозможно. Кроме Голан, планету охраняют крейсеры класса «Виктория». Их количество может меняться в зависимости от ситуации, но, как правило, их не больше 7. Прибавьте сюда эскадрильи наземного базирования, эскадрильи на крейсерах, в орбитальных доках и на станциях. Вполне возможно, что многие дворцы на низких орбитах и орбитальные зеркала тоже вооружены. Акбар сложил плавники за спиной. Но это все пустяки по сравнению с защитным полем планеты. На голографической карте различным цветом обозначились перечисленные объекты. При упоминании поля Корускант закрыли две сферы, одна внутри другой. Для того, чтобы взять Корускант, требуется снять оба щита. Как знакомо звучит. Есть много способов добиться желаемого, но все они очень сложные. Прямой налет обойдется нам дороже, чем обе звезды смерти вместе взятые. Мое мнение таково. Блокада. Это самый разумный способ. Едва ли Корускант сможет обеспечить себя, даже на голодных провизии всего на 3 месяца. Как только они начнут голодать, сразу задумаются о переговорах. Мон Мотма наморщила безупречный лоб. «Я вижу два осложнения», — негромко уронила она. «Во-первых, нам придется длительное время удерживать практически весь наш флот на одном месте, что позволит Исарт выставить против нас весь флот Империи». Акбар покивал, прохаживаясь вдоль стола. «Или сподвигнет флотских офицеров из дальних регионов галактики разорвать связи с Империей», — ответил он. «Как будто нам мало головной боли из одного Синджа», — едва слышно промурлыкал Борск Фейлия. «Кстати, он может воспользоваться ситуацией и начать набеги на республиканские миры». «Да», — спокойно согласился Акбар, — «такое вполне вероятно». Одним движением тонкой ладони Мон Мотма не дала разгореться страстям. «Вторая проблема», — произнесла она, как будто не заметила, что ее перебили. «Вторая проблема в том, что пострадает население Корусканта. Друг мой», — она улыбнулась Акбару, — «вы посещали столицу в бытность свою у Гранд Моффа Таркина. Вам известно, сколько народа живет на нижних уровнях метрополии. Голод ударит по ним, а вовсе не по верхушке. Мы не имеем права брать на себя такую ответственность». «Мне все это известно, старший советник». Акбара сложно было смутить. «Но вы поставили передо мной неразрешимую задачу». Он опять указал на сверкающую всеми цветами радуги игрушку, плавающую над столом. «Вы хотите получить Корускант, но отвергаете способ наименьшего кровопролития. Не говорю о разрушениях города при штурме, не обольщайтесь, и пострадавших будет не меньше, чем при блокаде. Если вам, дипломатам и политикам, такие жертвы нравятся больше, не мне вас судить. Я военный, и для меня, как для военного, такой результат малоприемлем. Планета, которую мы захватим, уничтожив системы обороны, будет планетой, которую мы не сумеем удержать». Ведж был согласен с Мон Каламари. Чтобы снять щиты, их следует опробовать на прочность. Такова стандартная доктрина. Едва ли обломки полетят вверх. Взять планету несложно, но что с ней потом делать? А где им потом взять новые дефлекторные генераторы вместо взорванных? Вы просите от меня и моих подчиненных невозможного. Акбар смотрел на Мон Мотму. Если мы возьмем Корускант слишком поспешно, то потеряем его еще быстрее. И все завоевания Альянса будут напрасны. Глава 5. Антилос со вкусом потянулся. Он стоял на террасе и смотрел на гряду пологих холмов, покрытых золотистым ковром высокой травы. Играющий с ней ветер был таким теплым, что Ведж скинул китель. Надо бы перед возвращением поваляться часок-другой на солнце. После отмены утренней сессии они с Сальмом вернулись к адмиралу Акбару и обсудили собственные проблемы. Из-за засушливого климата планеты жилище Акбара было оборудовано увлажнителями. Ведж буквально задыхался в тяжелом влажном воздухе. Ему казалось, что он не вдыхает его, а пьет. Сальм чувствовал себя не лучше. Блаженствовал лишь Мон Каламари. Стадо диких нерфов осадило дальний холм. Черное пятно на желтом ковре. Ведж улыбнулся, вспомнив данное как-то раз самому себе обещание. Вернуться на Наквивзор и чуть-чуть отдохнуть. Ему хотелось вспомнить, за что же он сражается. А этот мир, казалось, был предназначен для тишины, покоя и воспоминаний. Ну вот, я вернулся. Но ни тишины, ни покоя здесь нет. Может быть, нашей предусмотрительности и осторожности не хватает спокойствия? Антилос крутанулся на каблуках. Ваше высочество? Ему улыбалась Лея Органа. Ведж, умоляю тебя, мы столько лет знаем друг друга. Он смущенно кивнул. Я помню, но все изменилось. Посмотрите на себя. Может, я и вижу Лею, которая, волнуясь, ждет возвращения брата, но все остальные видят представительницу Алдераана во временном правительстве. Не хочу при таких обстоятельствах выглядеть ни фамильярным, ни невежливым, ваше высочество. Обстоятельства, может, и изменились, Ведж, но не мы. Не могу целиком и полностью согласиться с вами. Ведж аккуратно повесил китель на спинку кресла. Его протокольной вежливости не хватило, чтобы в такую жару надеть его снова. С Явина прошло 7 лет. Раньше я был просто пилотом, который считал, что летает гораздо лучше других. Теперь я командир эскадрильи сорвиголов и помогаю адмиралу спланировать налет на столицу Империи. Лея кивнула и пододвинула одно из кресел. На Явине не было адмиралов. На Явине нам едва хватало кораблей. У нас был генерал Дадонна, но его больше нет. Антилас все-таки сел возле принцессы. Вы больше...» Принцесса изловчилась и ощутимо ткнула его в бок кулаком. «Ты!» — покладисто согласился Ветш. «Ты больше не самый юный из имперских сенаторов. Ты теперь фузионный реактор всего Альянса. Мон Мотма может направлять нас, Акбар может сражаться за нас, но именно ты заставляешь крутиться колесики новой республики. И как тебе это удается, не понимаю». Лея расхохоталась. Ветш улыбнулся. Ему всегда нравилось слушать ее легкий искренний смех. «Если честно, — сказала принцесса, — гораздо легче было удерживать от неприятностей Хана или Люка. Иногда мне кажется, что прошли не годы, а всего пара недель. А мне кажется, пара столетий». Ветш опять посмотрел на далекое стадо, усмехнулся по детской привычке. «Все совещания такие нудные». «Бывает и хуже, но это стоит многих. Фейли, они прочь устроить кое-какие свои делишки за чужой счет. По-моему, Акбар с ним не очень ладит. Вот Фейля играет многоходовку. Он отлично все продумал, в деталях. Что это значит?» Лея удивленно посмотрела на него. Похоже, она опять забыла, что для Веджа все их хитроумные разговоры лес темнее, чем тот, что растет на зеленой луне. «Ох, Ведж, ты не поверишь, как ловко Фейля заставил факты обернуться против Акбара. Объясни. Раскрой глаза». Лея широким жестом обвела открывающийся с террасы вид. «Фейлия сделал все, чтобы встреча состоялась здесь, на Ноквивзере. Этот мир похож на Ботавуи. Фейлия здесь как дома. Мон Мотма, ты, я, другие люди находят местный климат приятным. Керит Храр, он вуки, ему не по вкусу планета, где нет высоких деревьев, а есть бескрайнее синее небо. Приглашение жить под землей для него равносильно оскорблению, а ты знаешь, как щепетильны вуки в вопросах чести». «Да, но Квивзор и Кашиик вряд ли похожи. Акбару и другим каламари не нравится сухой климат». Принцесса одобрительно кивнула. «Начинаешь понимать». «Миану Теву и с Лустианом здесь жарко», — добавила она. «В результате вся оппозиция Ботанам чувствует себя не в своей тарелке. Одна искра, неосторожное слово и чей-нибудь темперамент или терпение не выдержит, а остальные решат, что кое-кто...» «Не будем говорить кто, хотя это Акбар», — уточнил Ветш. Лея поморщилась. «Ветш и дипломатия несовместимы по определению». «Верно. Кое-кто слишком упрям и проголосует против». Она разгладила складки на платье. «Разумеется, адмирал это знает, поэтому он и продвигает план блокады. Он прекрасно понимает, что план неудачный. Смотри, он немного поспорит, а потом отступится, продемонстрировав готовность к компромиссу и рассудительность, и принудит к компромиссу противников». Ветш нахмурился. После совещания Акбар объяснял ему то же самое, но, должно быть, он здорово хлопал ушами. После слов Леи все стало понятным и до банальности очевидным. «Знаешь что? Найти вражеский истребитель и взорвать его к ситхам гораздо легче, чем вся эта ваша политика. Возможно, но дело в масштабе. Ты ведешь десяток парней на десяток имперских пилотов. Мы же представляем миллионы и миллиарды существ, но и нам противостоят миллиарды. Мы не имеем права быть такими прямолинейными и свободными, как ты». «Когда-то могли». «Ну, тогда-то мы были повстанцами, членами незаконного движения. Сейчас мы говорим и действуем от имени целых миров». Принцесса взяла Веджа за руку. Его словно током ударило. «В те дни я не смела мечтать, что стану решать подобные проблемы». Он все-таки осмелился положить ладонь поверх ее рук. «Ну да, в те дни нам казалось, что с Империей будут сражаться наши дети и внуки. Семейное дело». «Верно». Она вновь рассмеялась. «Итак, Ветш Антилас, сознавайся, есть на горизонте кто-то, кто может помочь тебе внести свою лепту в новое поколение повстанцев?» «Мне?» Он отчаянно постарался не покраснеть, но, кажется, покраснели даже уши, потому что принцесса рассматривала его с нарастающим интересом. «Все дети, какие мне были нужны, уже у меня в эскадрилье, целых 12 штук, куда уж больше». Ее лицо вдруг стало печальным. Ветш торопливо добавил. «Не так все плохо. Друзей мне хватает, на романы нет времени. Ты нашла, хотя и не искала. Так всегда происходит. Мне не стоит волноваться. Как дела у тебя с Ханом? Мы счастливы, когда вместе. Знаешь, довольно сложно признаться кому-то в любви, а потом наблюдать, как твоего избранника заталкивают в камеру с карбонитом. Хотя после этого он очень долго не имел возможности злить меня. Что поделаешь? Это же хаос во плоти. Ты либо вынужден любить Хэна Соло, либо вморозить его в карбонит, подхватила принцесса. Я знаю, он отличный парень, несмотря на ухмылки и колкости. Не думаю, что во всей галактике я могу найти кого-нибудь лучше него. Не то чтобы я готова отправиться на поиски, но время от времени задаю себе странный вопрос. Почему он? Если возникнут совсем уж серьезные сомнения, забегай ко мне, предложил Ветш. Я найду тебе сотню причин. Например, что именно заставляет такого крутого парня, как Соло, таскаться у тебя в кильватере? Антилос осторожно убрал руку. Как брат, чем он занят? О, с ним полный порядок. Продолжает тренироваться и путешествует по всей галактике. Ищет какие-нибудь записи или артефакты, которые помогли бы ему разобраться в прошлом джедаев. Император здорово постарался, уничтожая орден. Остались только предания. Люк, правда, говорит, что не обнаружил ничего серьезного, но в некоторых текстах есть описание упражнений, которые могут сманить даже очень сильного джедая на темную сторону. «Паршивое дело», — согласился Ветш. «Типично для Императора». «Он был злой», — Лея вздохнула, — «и очень последовательный. Люк придумал собственные упражнения и убедил меня выполнять их». «Я занимаюсь, когда могу, но мне всегда казалось, что джедаю положено быть уравновешенным, а я так часто выхожу из себя из-за дураков». «Представляю. Увидишь брата или будешь говорить с ним, передай, что проныры будут рады видеть его у себя в любое время. Парни хорошие. Я еще кое-кого перетащил к себе». Ветш сел прямо. Очень хотелось еще раз потянуться, размять затекшие мышцы, но при Лее он стеснялся. Акбару понадобилась элитная эскадрилья, способная решить любую проблему, от разведки до боя. Один джедай нам не помешал бы. Думаю, Люк был бы рад вновь летать вместе с тобой, но на нем лежит большая ответственность. Он последний, а вернее теперь уже первый джедай, и очень занят, но я передам приглашение. Благодарю, таким же официальным голосом произнес Ветш. Звякнул Комлинг. Сенатор Органа слушает. «Лея, это Мон Мотма. Если ты свободна, то я хотела бы кое-что обсудить». «Уже иду». Принцесса убрала комлинг обратно в широкий рукав. Чуть помедлила, покусывая нижнюю губу, потом вдруг быстро наклонилась и поцеловала Антилоса. «Наверное, все-таки прав ты. Мы изменились, но все же не настолько, чтобы это помешало мне посидеть рядом со старым другом и расслабиться на пару минут». «Увидимся, Ветш». «До свидания, ваше высочество». Он поднялся, провожая ее. «Мы изменились, принцесса. 7 лет – долгий срок. Надеюсь, мы проживем еще 7». Он невесело улыбнулся собственным мыслям. «А повезет и еще 7». На террасу вышел мужчина. В его густой шевелюре седина возобладала над рыжим. А цепкий взгляд и острые скулы указывали на родство с одним из подчиненных Антилоса. Ветш спохватился, когда было уже почти поздно, и отсалютовал. Мужчина ответил на приветствие, сделав вид, что ему не впервой видеть младших офицеров с растрепанной головой, без кителя в промокшей от пота рубашке. «Рад познакомиться с вами, командор». Он протянул руку. «Взаимно, генерал. Чем могу быть полезен?» Айрон Кракен указал Ветшу на кресло. «Если у вас есть время». Ветш послушно сел, подавив желание сказать, что слишком занят, и посмотреть, что из этого выйдет. «Я вас слушаю, генерал». «Я хотел поблагодарить вас за то, что вы взяли моего сына к себе в эскадрилью». «Поблагодарить?» Ветш не удержался и хмыкнул. «Немногие родители считают, что разбойный эскадрон – подходящее место для их детей». «Надеюсь, вы скоро поймете, что я не похож на обычных родителей, командор». Старший Кракен был сложен точно так же, как и сын, но более суховат и поджар. Многие командиры не захотели с ним связываться из-за меня. Они считали, что я использую его в качестве агента-шпиона, чтобы следить за их деятельностью. «А вы? Оследовала?» Ветш нарочито равнодушно пожал плечами. «Понятия не имею. Но генерала Сальма очень беспокоит неблагонадежность моего подразделения. Мне известно о ситуации с Селчу, но я не хочу зря паниковать. Предпочитаю верить, что вы доложите о любой проблеме, связанной с ним, или с кем-то другим. Сами». «Разумеется». Взгляд Карелианина заледенел. Кракен предпочел не заметить перемены. «Меньшего я и не ожидал». Генерал потер ладони. «Паш очень талантлив. Говорю это как отец и старший по званию. Ранние успехи поставили его в трудное положение. Он вынужден постоянно доказывать свои способности. Думаю, что Паш еще не достиг верхней планки, но ровесников обогнал. А его желание сделать больше легко может поставить под удар товарищей. Со временем он стал бы перед жестоким выбором. Либо остановить собственный профессиональный рост, либо поставить под угрозу жизнь товарищей. У вас он получит хороший урок. Для него это вызов. Вы нужный человек, Антилос. Без причины даже пальцем не шевельнете, но и не пытаетесь увильнуть от тяжелой работы, если ее действительно надо сделать. Вы нашли равновесие, так необходимое моему сыну. Я не хочу, чтобы он погиб, но если он умрет как проныра, я буду знать, что он сделал для Альянса все, что было в его силах». Ветш поморщился. «Я предпочитаю верить, что разбойный эскадрон не так просто уничтожить». «Я тоже», — проворчал генерал. С минуту они с интересом изучали друг друга. Кракен явно ждал от Антилоса определенного вопроса и высчитывал, сколько времени Карелианину понадобится для боевого разворота. Ветш, в свою очередь, считал, что генералу неплохо было бы самому признаться в том, о чем он собирался спросить. «Сэр», — как можно вежливее произнес Антилос, — «меня должно беспокоить, что глава разведки Альянса только что сообщил мне, будто его сын рассматривает время, которое он намерен провести в моем подразделении, как вызов». «Беспокоить, командор?» «Так точно, сэр». Айрон Кракен церемонно склонил сидеющую рыжую голову. «Думаю, да, командор Антилос. На самом деле, я бы по стенам бегал от беспокойства, будь я вами».